влюбчива, кореглазая вдовушка. Да никто вот так не прельстил ее, как Тимофей Прокопич. Более года ждала весточки, когда он обещал позапрошлой осенью, уезжая из Белой Елани. Да где уж, если сердце другое занято? Вожжи в руках Ольги. Она ли не мастерица? И золото в тайге видит сквозь землю, и собой не дурна. Не молоко с лица пить, но и не взаймы за красотой ходить. Поджарая кобылица-белка, отворотив морду от коренника, готова была выпрыгнуть из постромок. Неуемная силу не бережет. Коренной соловый рысак, прозванный Ухоздвиговым губернатором, мчится с некоторой гордостью, вскинув к дуге голову. Рысаки холеные, выносливые. А белка и в кавалерии побывала, да не в тыловом казачьем войске, а на позициях. Не кобылица ветер. Не зря сын Ухоздвигова, казачий сотник, Иннокентий Иннокентич, увещевал ревкомовцев прииска, чтоб не губили белку, да еще сказал, золото купит любую жену, конь же лихой не имеет цену. Ольга в дахе, в лохмашках ресницы у вдовушки обметал мороз, и похожи они на бабочек-капустниц. «Не замерз, кавалер?» — толкнула Тимофея. «Дюжу! Ты никак спать собрался? Мороз дерет, 40, пожалуй. Из Шошиной выехали было 50, а теперь 40. К ночи мороз всегда лютее. Говорили же, заночуем в Таскиной. Так нет, гонит тебя нелегкая. Гонит, Ольга, гонит, время такое. Времечко в беремечко, да под подушечку. Фу, губы твердеют. А ты ловкая с вожжами. Тима, была бы я ловкая, разве бы жила, как перст, ткнутый в небо? Ни звездочки на перст не упала, ни луна не скобленула. Так и живу, счастья жду. Будет и счастье. Ой ли, ты вот обещал писать в ту осень, и хоть бы разок воробьем чирикнул. Кому, мол, писать? Какой-то приискательнице. В сердце поместил дочь, миллионщика доменяли. Тимофей буркнул невнятное. И теперь любишь, когда она в заговоре со святым Ананием, может... «Помилуешь?» «Я не милую и не жалую», — проворчал Тимофей, крайне недовольный. В который раз за дорогу она заводит один и тот же разговор, безжалостно припирая его к стене. «Тебе власть дана от самого Ленина. Не давал он мне такой власти, чтобы единолично вершить суд и расправу. Твое слово, Тима, золото, тяжелое, и ты должен первым сказать свое слово». Не первым и не последним. Серединки держаться будешь. Да чего ж ты, занозистая приискательница? С занозою в сердце на свет народилась. Или так жить худо? Тимофей натянул на лицо воротник тулупа и отвернулся в сторону. Он будто вновь увидел лицо Дарьюшки, и как она потерянно и виновата глядела на него в тот памятный день, расставание в доме Юсковых на ее белой батистовой кофточке алело, переливаясь на упругой груди зловещее пятно заката, смахивающее на кровь. Зависть восьмая. Звенят, звенят колокольчики, лютый мороз пробирает до костей, и лицо до того отвердело, что губы не шевелятся. Ухоздвиговская пара соловых мчится по тракту, отстукивая версты коваными копытами. Тимофей думает о дорогах, о людях, о судьбах. Куда ведут дороги? И есть ли единственная дорога для всех? Тимофей давно выбрал дорогу и понять не может, почему все умные люди не пошли сразу по этой же единственно верной дороге. Что за смысл петлять, уходить в стороны и не слушать вождя, знающего, испытанного, видящего дальше других, такого, как Ленин? И вот Дарьюшка. Она не была революционеркой, но и не была эсеркой, как некая меньшевичка Вероника Самосова. Тимофей знал, что Дарьюшка ищет свою дорогу с какими-то 5 мерами жизни. И что же она нашла? Утонула в белогвардейском заговоре.